широкое применение удобрения гуано, использование в бесплодных пустынях своеобразной гидропоники и другие научно-технические новшества, достижения индейцев, помноженные на их старательность и добросовестность, позволяли создать значительный избыточный продукт. Его накопление, как уже говорилось, не могло быть бесконечным. Вот почему он позволил содержать огромную армию не налогоплательщиков, а реализация запасов сельскохозяйственных продуктов в виде помощи центральной власти стала одной из эффективных форм и орудий управления царством сынов Солнца. Две трети всего сельскохозяйственного производства отчуждалось в пользу государства. Это и было то Солнцево и Инково, что производил Пурых. Пурых уже действительно оставалось все остальное, треть им самим произведенного продукта. Установленное сынами Солнца равноправие распространялось только на сельскохозяйственный продукт. Между тем, в Талантинсую добывалось огромное количество золота и серебра, производились миллионы метров тканей, несчетное число гончарных и иных изделий ремесленников, возводились гигантские культовые и гражданские сооружения, проводились царские охоты, во время которых отлавливались десятки тысяч диких зверей. В Куско можно было заказать морскую рыбу, которую доставляли живой с Тихоокеанского побережья. По всей гигантской стране были разбросаны сотни домов с самыми красивыми девушками, с нетерпением ожидавшими появления божественных женихов. Вдоль великолепных дорог стояли не менее великолепные приюты, манившие отдохнуть усталого путника, и смотровые площадки, для строительства которых иногда приходилось срубать вершины гор. Все это и еще многое другое стало возможно только благодаря трудовым усилиям простого Пурыха. Его руками, его талантами, упорством создавались подлинные чудеса, которыми человечество никогда не устанет восхищаться. Но ничего из этих чудес не принадлежало Пурыху. Инка и Солнце, построив свое царство, позабыли поделиться всеми этими богатствами с тем, кто их создавал. Конечно, нельзя не восхищаться, что в Талантинсую не было ни воровства, ни бродяжничества, ни лжи. Но их не знали только простые люди. В обмен на свою честность и трудолюбие, на необходимость ежедневно отдавать свой труд и направлять на войну своих сыновей, а дочерей в дома наложниц знати, Пурых получал гарантированное самим Солнцем право не умереть от голода. Но он мог умирать на полях сражений, надрываться на стройке, перетаскивая многотонные каменные глыбы, срываться в пропасть, возводя мосты, погибать под обвалами в шахтах, падать в изнеможении от немыслимо быстрого бега, ускоренного наркотическим соком листьев коки. Зачем? Чтобы еще могущественнее становилось царство сынов Солнца, чтобы росло число их подданных, чтобы умножались их богатства, чтобы никто даже в мыслях не осмелился бы не подчиниться их повелению. Вот почему доброта, справедливость, великодушие благородных сынов Солнца в реальной жизни оборачивались полным бесправием и жесточайшей эксплуатацией миллионов земледельцев, пурыхов и их семей. Инки владели только одним искусством — искусством господствовать над остальными людьми своего царства, которое почитали всем миром, четырьмя сторонами света. Они отняли у простого человека все, даже право любить. Рассказ 7.